Глава 67. Есть много недостатков в том, чтобы быть ребенком. Зацените. Прыщи, мучительный выбор подходящей одежды для школы, девчачьи тайны. И это только три из них. После поездки в дом Дональда Марсдена, точнее, моего похищения, я выяснил, что есть и некоторые преимущества. Одним из них было то, что на дознании мне не пришлось бегать под натиском репортеров и телекамер, потому что мне не нужно было давать показания лично. Вместо этого я дал показания по видеосвязи, сидя рядом с адвокатом, которого подобрал для меня Монти Гришем, с одной стороны, и моей мамой, с другой. Пресса знала, кто я такой, но мое имя никогда не появлялось в прессе, потому что я был тем волшебным существом, несовершеннолетним. Дети в школе об этом знали. Дети в школе почти всегда все узнают, но никто меня не дразнил. Вместо этого я получил уважение. Мне не нужно было выяснять, как заводить знакомства с девушками, потому что они подходили к моему шкафчику и сами заводили разговор. Лучше всего было то, что не возникло никаких проблем с моим телефоном, который на самом деле был телефоном Лиз. Во всяком случае, его больше не существовало. Мама бросила его в мусоросжигатель и велела мне сказать, что я его потерял, если кто-нибудь спросит. Никто не спросил. Что касается того, почему Лиз поехала в Нью-Йорк и похитила меня, полиция пришла к выводу, который мама уже озвучивала. Лиз хотела, чтобы рядом с ней был ребенок, когда она поедет на Запад, возможно, полагая, что женщина, путешествующая с ребенком, привлечет меньше внимания. Никто, казалось, не рассматривал возможность того, что я попытаюсь сбежать или, по крайней мере, позову на помощь, когда мы остановимся на заправке или в кафешке где-нибудь в Пенсильвании, Индиане или Монтане. Конечно же, я бы этого не сделал. Я был бы послушной маленькой жертвой похищения, как Элизабет Смарт, потому что я был ребенком. В течение недели газеты раскручивали этот ролик, отчасти потому, что Марсден был наркобароном, но в основном из-за фотографий, найденных в его комнате страха. Элиз была своего рода героем. Странно, но это правда. Бывший коп погибает после пыток и убийства порно-дона, гремели Daily News. Ни слова о том, что она потеряла работу в результате расследования ДСБ и положительного теста на наркотики. Но тот факт, что она сыграла важную роль в обнаружении последней бомбы Бомбилы, прежде чем та смогла отправить на тот свет кучу покупателей, был там упомянут. «Должно быть, репортер из пост проник в дом Марсдена. Тараканы вездесущи», — сказала мама. «А может быть, у них в картотеке были фотографии его дома в Ренфилде, потому что их заголовок гласил «В доме ужасов великого Донни». Моя мать просто смеялась над этим, говоря, что понимание апострофа в пост было хорошей параллелью их понимания американской политики. «Небольшой», — сказала она, когда я спросил, — «а великий?» «Ладно, мам, как скажешь».